Глава 60. Амир. Кинув взгляд на часы, осматриваю помещение небольшого грузинского ресторана, располагающегося в центре Москвы. Даже учитывая начало рабочей недели, здесь слишком малолюдно и тихо. «Ты мне не нравишься, Амир». Отец довольно высокомерно кивает официантке и, махнув ей пальцами, чтобы та отправлялась в освояси, с прищуром смотрит на меня. «Ты мне тоже». Хочется ответить так, но я, по привычке поморщившись, сдерживаю порыв. Уважение к старшим — это то, что вшито в нас с Расулом заводскими настройками. Я не знаю, когда в мой компьютер пробрался троянский вирус, состоящий из раздражения поведением собственного отца, но полагаю, что это произошло достаточно давно, чтобы искать причины здесь и сейчас. Нужно просто принять как факт. Хорошим сыном я не стал и уже вряд ли когда-либо стану. Мать на это предположение возразила бы, но на то она и мать, чтобы любить свое чадо абсолютно любым. «Что-то ты зачастил в Москву, сынок», — продолжает он, нарезая с помощью вилки и ножа стейк на ровные квадратные кусочки. Затем останавливается и смотрит на меня серьезно. «Это мне тоже не нравится, Амир. С Дубаем я смирился. Но что тебе делать здесь? Ты, кажется, говорил, что твой бизнес просел, вот и займись им». «Мне 28. Просто напомню, если ты забыл». Говорю, скучающе изучая карту местного бара. «Я в силах разобраться с географией своих перемещений, отец. Топографическим кретинизмом не страдаю. И в Москве не случайно. У меня здесь дела. Спасибо за беспокойство». Оглядываюсь в поисках официантки, которую как ветром сдуло. Желание выпить растет с каждой секундой, но нельзя. Подозвав ее, прошу принести тоник со льдом и отбрасываю меню в сторону. Снова смотрю на отца. Смерть брата добавила морщин на темном лице и еще больше затронула сединой волосы. Постарел. Характер при этом стал только невыносимее. «То, что тебе 28, не повод грубить отцу». Слышу, когда бармен приносит стакан с тоником, и мы остаемся одни. «Тебе показалось». «Да, и поговори с младшим братом. Мне не нравится, как он общается со своей женой. Семья молодая, а уже проблем выше крыши. И как же он с ней общается? Так, будто Мадина его прислуга. С твоей секретаршей он разговаривал гораздо вежливее». «Татьяна не моя секретарша». Качаю головой. «Она мой ключевой сотрудник и подруга». «Мне все равно. Избавься от нее. Это ты их познакомил, тебе и разгребать». Сжав зубы, залпом выпиваю тоник. Планку срывает. Не хотел ведь. Навалившись грудью на белоснежную скатерть, бью по столу кулаком и, глядя отцу в глаза, цыжу сквозь зубы. «Расул женился, как ты и хотел. На ком ты хотел? Перебрался в Дербент. Что тебе еще от него надо?» «Хочу никогда не видеть рядом с ним эту русскую шваль. Увы, светская жизнь плохо влияет на моих сыновей. Ох, да простит Аллах грехи Ильдарчика». Морщинистое лицо ломается черной гримасой. И отшатываюсь. В районе сердца снова зияет пропасть. Никак от нее не избавиться. Ничем не заклеить, как бы ни старался. Никакими нитками не зашить. Мудрецы говорят, время лечит. Поэтому я принял решение, что не буду заниматься самолечением и торопить события. Я поеду. Вскакиваю с места, как ошпаренный. Пока не наговорил лишнего, лучше расстаться на сегодня. Все же, он мой отец. «Я еще не поел», — капризно говорит. «У меня дела». «Куда тут, отцу? До встречи. Маме и Расулу с Мадиной передает меня привет». «Ладно уж, иди». Обменявшись с ним рукопожатием, игнорирую явное недовольство и выбираюсь из душного помещения. Московская весна, если быть честным, нравится мне гораздо больше, чем дубайская жара. Но мне и не надо выбирать что-то одно. «Давай к Злате, Шамиль. «Прошу, сев в автомобиль». «Хорошо, Амир Рашидович». Настроение тут же как по волшебству меняется, будто выключателем кто-то щелкнул. Отражение в окне говорит о том, что на моем лице даже улыбка растягивается. Удивительно. Никогда не относясь к женщинам излишне потребительски, или мне хочется так думать, я все же воспринимал их как некую посредственную данность. Из всех удовольствий женщины всегда казались мне самыми простыми. Я разгадывал эти ребусы без особого энтузиазма, чаще всего с помощью денег и цацек. А на Зине Козловой сломался, потому что так просто к ней не подберешься. Она приехала в Дубай зарабатывать деньги, но богаче не стала. В первый вечер с превосходством сообщила мне, что спать ни за что ни с кем не будет, но осталась на несколько месяцев со мной. Так дорожила своей репутацией, но избавилась от нее самым чудовищным способом, прославившись на всю страну. Правда сильная. Это восхищает и одновременно сбивает с толку. Остановись здесь. Прошу, когда вижу справа цветочный бутик. Порыв дурацкий. Больше мальчишеский. Ну и ладно. Выбираю для Златы розовые пионы в белоснежной бумаге. И мы едем дальше, с переменным успехом двигаясь по московским вечерним пробкам. Район на отшибе раздражает грязью и серостью. Быстро поднявшись на нужный этаж, стучусь в двери и застываю с букетом, когда вижу перед собой левого мужика в тельняшке. Морда красная, как после хамама. «Ты кто?» — опережает он с вопросом, дыша на меня лютым перегаром. «Кто надо?» «Вали отсюда, урод! Не работает она больше!» «Кто?» Прищуриваюсь от злости, начиная соображать в нужную сторону. «Так Зинка твоя! Вырастил дочку! Тварь конченая! Опозорила на всю деревню! Слава богу, у Зойки адрес нашел!» Залитые алкоголем глаза наполняются злостью, а меня обволакивает словно огненным маревом, потому что из сердца квартиры я слышу женский, почти детский плач, приглушенный и надрывный. В глазах искры рассыпаются. Это ведь ее отец? Насколько могу, быстро анализирую внешний вид человека напротив. Крепкий, но невысокий, волосы темные, руки большие. Руки, которыми он пиздит своих дочерей. Резко втолкнув мужика в квартиру, прикрываю дверь и отбрасываю цветы в сторону. «Это чё, козёл, охерел?» Рычит он, пытаясь меня отпихнуть. «Иди нахуй отсюда! Ай!» Скулит, упав на пол от слабого удара в живот. Не снимая обуви и пальто, быстро прохожу в спальню, зажигаю свет и склоняюсь над кроватью. Спёртый воздух в комнате неподвижен, как и тело в коконе, состоящем из покрывала и одеял. «Злата, что случилось?» Обеспокоенно спрашиваю, сбрасывая ворох тяжелой ткани. Осматриваю тонкую фигурку, лежащую на серой простыне. «Ты как?» «Уходи, Амир, пожалуйста», — шепчет она сбивчиво. «Я домой вернусь с папой. Все кончено». «Куда это ты собралась, а?» Подхватив двумя пальцами подбородок, изучаю заплаканные глаза и заметную ссадину на скуле справа. Чувствую, как мои челюсти сжимаются и скрипят от бессилия. Все уже случилось. Осматриваюсь. Взгляд цепляет кожаный ремень на спинке кровати. «Твою мать! Ну нет!» «Амир?» — просит Злата жалобно, устало прикрывая опухшие веки. «Пожалуйста!» Упрямо покачав головой, задираю ткань длинной футболки и зверею. Кровь в венах застывает. В ушах отчетливый шум. «Пиздец какой-то!» На тонкой и загорелой коже вдоль позвоночника и на задней поверхности бедер красноватые воспаленные рубцы. В некоторых местах такие глубокие, что смотреть страшно. «Не надо», — плачет Злата, стыдливо отворачиваясь. «Я сама во всем виновата. Только я во всем виновата». Сглатываю ком в горле и хватаюсь за голову. «Я, блядь, просто не понимаю, как можно такое сотворить с человеком». Резко разворачиваюсь. «Амир!» — ревет она мне в спину. «Ты его не трогай, не надо!» «Как получится!» Скидываю пальто и возвращаюсь в коридор. Пусто. Иду на кухню. Склонившись над бутылкой, ее отец восседает за столом, руками подпирает морду. Почти спит. Морщусь от зловонного запаха. Противно становится. Ладони сжимаются в кулаки самопроизвольно, но как следует врезать старому хрычу не успеваю, потому что его в прямом смысле прикрывает собой Злата. «Не надо, пожалуйста!» — рыдает. «Не бей!» Приобняв его за плечи, она слабо защищает своего насильника. Мокрый от слез, но храбрый воробей. Ей больно, но множить боль дальше она не даст. «Он мой отец!» Оправдывается Злата, вытирая слезы. «Как ты не понимаешь? Не бей!» Вздрагивает, случайно задевая ссадину на лице. Мой воспаленный мозг работает с утроенной силой. «Не буду. Где твои документы?» Спрашиваю тихо. «В тумбочке. Рядом с кроватью». Кивнув, возвращаюсь в спальню и, проверив наличие российского и заграничного паспортов, убираю их в карман брюк и подбираю свое пальто с пола. «Поедем», — говорю, прикрывая дрожащие плечи и подхватывая Злату на руки. Она не возражает. Легкая, как пушинка. Пока несу ее до машины, что-то причитает шепотом, а потом замолкает. Аккуратно устроив ее на заднем сиденье, обращаюсь к Шамилю. «Дай сигарету. Я на работе не курю. Знаю, у тебя есть». Потянувшись к бардачку, он достает пачку с зажигалкой и молча протягивает все это мне. Кивнув, кидаю еще один взгляд на темную макушку и с тяжелым хлопком прикрываю дверь. Трясущимися руками прикуриваю, затягиваюсь и выпускаю серый дым в темное небо. Сердце разрывается на узкие лоскуты, когда вспоминаю ссадины на хрупком теле и полные боли глаза. Эта девочка умеет радоваться мелочам. Умеет любить, как никто другой. Но почему жизнь в который раз лупит ее по щекам? Прикрываю глаза в отчаянии. «Сука, почему она?» — хриплю в темноту. «Почему, блядь? За что?» Впервые меня накрывает истерика. Внутренняя, безмолвная, практически неконтролируемая. До судорог. Зажав голову руками, пытаюсь совсем справиться. Потом курю. Выкидываю окурок и хватаю из пачки еще одну сигарету. Самообладание медленно возвращается вместе с планом дальнейших действий. Смотрю в салон на подрагивающее от всхлипов тело. В груди снова боль, сродни связанной с братом. Острая вина. Не уберег, получается. Подбили моего сильного воробья, но это ведь не конец. «Почему жизнь такая жестокая?» Спросила она меня вчера, а я не нашел ничего лучше, чем ответить, что мы сами ее выбираем. Когда она успокоится, я обязательно вернусь к этому разговору и исправлюсь. Жизнь жестокая, потому что люди жестокие, малыш. И ты ни в чем не виновата.